Я не хочу в ад. Ну, в связи с необычными обстоятельствами твоей смерти, есть один вариант. Какой? Обычно тебя бы отправили в ад, где бы твою душу истязали демоны на протяжении веков, пока та полностью не очистится, и только после этого она бы ушла на перерождение. Но бывают и исключения, когда душу сразу отправляют на перерождение в другой мир, даже память о прошлой не стирается. Парень уже чуть ли не светился от радости. Ну да, ведь это шанс, такой же, как описывался во многих мангах и прочем, что он любил читать. Я согласен. Да мне твое согласие особо и не нужно. Ну ладно, отправлю в другой мир на перерождение, память о прошлой жизни у тебя останется. И потянулся к штампу с надписью на перерождение. А мне сверхспособность будет выдана? Рука замерла на середине пути и сменила направление к штампу с надписью в ад. Простите, я больше не буду отвлекать. Пожалуйста, только не в ад. Рука опять сменила направление, а парень с облегчением выдохнул, когда на его деле появился штамп, а дальше его затянуло в ловушку душ на полу, после чего его душа с помощью ритуала перерождения была сварена в зелье, которое было выдано одной из ДП, что жила в деревне на первом уровне моего Айнкрада. Как выяснилось, если использовать тот ритуал перерождения, то все проходит нормально. В качестве суррогатной матери эти куклы вполне годятся. Нужно будет к каждому перерожденцу прикрепить по духу, чтобы те запечатлели их рожи, когда они поймут, где именно переродились. Кшеров я без лишних разговоров отправлял к Мурзику, хотя и среди них нашлись нормальные ребята, была парочка, которая охотилась на других ПК или на таких, как та красноволосая, что устроила засаду на Селику. Некоторых я с помощью того же ритуала в виде зелья переправил в другие миры, где споил тем, кто хотел детей, но не мог их иметь. Так что все будут довольны, для таких вот нормальных я выбирал и более-менее нормальные миры, по крайней мере на первый взгляд, так как за то время, пока длится призыв, особо не разберешь всех тонкостей и нюансов, но семьи выглядели благополучными. Комментарий к глава 39. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4/1001560003068080. Глава 40. Пока я вкалывал, Кирита тоже без дела не сидел. По докладам духов, которые я получил по прибытии в мир Саа, этот товарищ успел подрядиться на канонную работенку в ГГО. Вот только отличия от канона были. Во-первых, причина и подозрение насчет смертей, и этого стрёмного типа и его пистолета. Хитрожопый очкарик считал, что тут замешан я, и основания у него были, все же я успел в этом мире раздарить несколько артов. Медсестричке подкинул сумку и зелья, моей наемной работнице тоже кое-чего подарил, да и Каиба, проживший некоторое время в городе магов, к магии слишком привык и иногда палился, используя разные фокусы, ну и мечи, которые подогнал Кирита. Вот они и решили, что я, что вполне возможно, еще кому чего подарил, и это теперь используют, чтобы убивать людей через игру. Он также допускал вероятность того, что я тут совершенно ни при чем, но если что, у Кирита намного больше шансов получить от меня правдивый ответ. Кирита, как ни странно, на работу согласился, но тут вылезло и второе отличие от канона. Кирита заломил довольно приличную цену за свои услуги. На все попытки хитрожопа сбить цену отвечал, что у него дочь, а на нее нужно много денег. Тут да, Кирита столкнулся с проблемой. Тетка от всех новостей, постоянного появления людей от правительства и маячившей постоянно где-то неподалеку Сати немного психанула и повесила заботу о Юи на Кирита. Типа умудрился каким-то макаром дитя заделать, вот сам и воспитывай, и обеспечивай. Конечно, она присматривала, и если бы все пошло плохо, вмешалась, но Кирита-то этого не знал, а он у нас довольно ответственный человек. Вот и крутится он как может. В играх теперь проводит довольно мало времени, больше строчит какие-то программы и еще какой работой по программированию занимается, чтобы заработать на обеспечение Юи всем необходимым. Сама Юи – просто идеальный ребенок, и проблем Кирита, да и всем остальным вообще не доставляет. Так что Кирита пока неплохо справляется с обязанностями отца, а вот Асуна в этом плане безбожно филонит. Она, конечно, встречается с Юи, но больше в Вирте. В реале особо не контактирует, но Юи этого достаточно. К тому же у Асуны сейчас тоже дел по горло. Предки на нее насели, насчет замужества, капитально. Постоянно таскают на всякие мероприятия, где знакомят с хорошими молодыми людьми. Из-за Кирита на мозг капают. Так вот, пока занимался душами погибших в Айнкраде, Кирита умудрился пройти все приключения в Гго и Синан закадрить. С последней вышло даже лучше, чем в каноне. Тут Кирита, так же как и подобает герою, появился в самый последний момент, но в отличие от канона не устроил непонятную возню с придурком и не выжил только благодаря тому, что забыл снять датчик. Тут он пафосно воспользовался мечом, и нет, не снес к херам голову придурка, а просто опустил на нее плашмя меч. У него этот удар прокачан, на моей голове, до 80-го левела. Как бы то ни было, но на Синан это произвело даже большее впечатление, нежели канонное спасение, тем более, что в игре Кирита тоже отжигал покруче, чем в каноне. Я посмотрел записи боев. Он на провокации урода не велся и крошил противников световым мечом. Хотя я задачил того, начиная допытываться, ты случаем не Наруто. А если проверю, короче, Синан бы ему прямо там дала, но это же Кирита, так что как обычно ничего не было, разве что кавалерия в виде полиции подъехала как всегда, когда все уже закончилось, и упаковала убивца, а после и его сообщников тоже повязали. Ну а Кирита занялся приведением в порядок психического состояния Синан. Тут все от канона не отличалось. Он нашел кассиршу, которая выжила благодаря действиям Синан, и попросил прийти и все рассказать. Ну а я и припомню Кирита и хитрожопому очкарику эти подлые и необоснованные подозрения в мой адрес. Хитрожоп-то уже не слезает с толчка, и еще пару дней не слезет, а вот Кирита так легко не отделается. Где там у меня блокнотик с записями желаний Сугухи, которые она изливала мне по пьяни, понять, каково братику сделаем. Тиха японская ночь, только, короче, лезу в дом Кирита с самыми добрыми намерениями. Предварительные эксперименты на местных маньяках и убийцах показали, что угрозы здоровью нет, так что можно проводить такое и на Кирита, а то расслабился он, опять в игру полез за всякими экскалибурами, ковыряльники, которые я для него замутил намного круче. Да и если лезет в игру, значится, в реале ему острых ощущений не достает, значит, это надо срочно исправлять, чем я, собственно, и займусь. Предварительно кинув на всех жильцов дома сон, отправился в комнату Сугухи, откуда транспортировал ее в комнату Кирита. Уложив на кровать рядом с Кирита, активировал навыки и приступил к извлечению души у обоих и к последующему помещению их в другое тело. После нескольких часов кропотливой работы тело Сугухи с квартирантом в лице души Кирита было отправлено обратно в ее комнату, а Сугуха в теле Кирита осталась в его комнате. Утро обещало быть шумным. «Ки-и-и-и-и-и», донеслось из комнаты Кирита его же голосом. «Э-э-э-э», из комнаты Сугухи. Через пару секунд из обоих комнат выскочили их обитатели и, остановившись друг напротив друга, замерли, рассматривая друг друга. «Наруто», уже хором. «Я же сидел под невидимостью на потолке и старался не подохнуть со смеху. Эта парочка так забавно паниковала, а когда на шум из своей комнаты вышла Юи, эти тут же отправили ее умываться и завтракать, а сами засели в комнате Кирита, обсудить сложившуюся ситуацию. Если вычеркнуть из их обсуждения проклятия в мой адрес и нытье, то они решили пока не ставить в известность всех остальных и дождаться, когда один блондин соизволит вылезти. В том, что я вскоре вылезу, они даже не сомневались, ведь я всегда после такого вылазил, чтобы поглумиться или еще для чего. Но веселуха началась чуть позже. Сначала Кирита, краснея, сознался, что, кажется, хочет в туалет. После этого переодевание в одежду было сущей мелочью, на которую и внимания обращать не стоит. Хотя Юи испалила этих двоих, когда Сугуха в теле Кирита застегивала лифчик Кирита, находящемуся в теле Сугухи. Я в этот момент тоже сделал несколько фоток, потом отошлю им же, пусть посмотрит, как это смотрится со стороны. Конечно, Юи они объяснили, что папа просто помогал сестренке одеться, и она даже поверила, ведь не будет же папа врать. Проявить себя решил только к вечеру, когда эта парочка уже вернулась из школы морально выжатая. Но появляться перед ними во плоти мне не хотелось, зачем повторяться, да, именно поэтому, а не потому, что с клинков Кирита слетела еще одна печать. Такими темпами он их полностью разблокирует за год, а то и быстрее. И поскольку я в мире с развитыми технологиями решил воспользоваться одной из них, телефоном. Алло, привет, Кирита. Как жизнь? Одну минутку, я передам ему телефон, проговорила Сугуха за могильным голосом Кирита. Наруто, быстро вернул все, как было, немедленно. Сугуха-чан, у тебя что, месячные? Наруто, это я, Кадзута. Кирита, «А чего это ты голосом Сугухи говоришь? Ты что, и правда не знаешь? Не верю. Это точно ты. Да умолкни и объясни, что у тебя случилось». Вот тут Кирита реально прифигел, раньше ведь я на него не орал, и он начал объяснять, что приключилось. «Я, конечно, сказал, что сейчас буду». И буквально через пару минут явился и с самым серьезным видом начал обследовать обоих разными фиговинами, которые только выглядели, как нереально крутые и таинственные артефакты. Через полчаса плясок, вокруг не на шутку взволнованных подростков, я с серьезной мордой лица огласил результаты обследования. «Кирита-кун, ваши с Сугухой чан души поменялись телами». «Да мы и так это поняли». «Нет, Кирита-кун, ты не понял, это не обмен разумами, тут полноценное переселение души, практически, как при перерождении, и морду помрачнее. Так что, это нельзя обратить, можно, но нужны эксперименты и информация, чтобы понять, насколько все запущено и каким путем пошло слияние, а также насколько сильно оно уже зашло. А как это вообще произошло?» Вот Кирита полностью все еще не верил в мою непричастность к данному происшествию. Тут вместе столкнулось множество факторов, которые по отдельности совершенно безвредны и даже незаметны. Во-первых, структура твоей души. А что с ней не так? Да нормально все, просто есть некие особенности. Точно не скажу, я же твою душу не препарировал. Но согласись, не каждый смог бы провернуть то, что сделал ты во время боя с Каибой. Кирита на это кивнул. Далее идет воздействие на вас всех межмирового пространства при переходе в другой мир. Ну и, как финал, твои мечи, точнее то, что на них слетела очередная печать. Это вызвало всплеск духовной силы, что срезонировал с твоей душой, и это как назло произошло во время сна. Ты же в курсе, что во сне душа может покинуть тело. Еще один кивок от обоих. Обычно от этого никакого вреда, даже если резко разбудить. Связывающая нить практически всегда притягивает душу обратно. Но волна от сломанной печати эту нить оборвала. И не только у тебя. В результате ваши души просто потерялись, и, не горя желанием отправляться на тот свет, залезли в первое попавшееся свободное тело. Ладно, главное, ты можешь вернуть все, как было. Да, но, как я и говорил, нужна информация и эксперименты. Ну ты же уже что-то своими приборами исследовал. Угу, они и показали, что вы поменялись телами. Это и так видно. Зачем какие-то приборы? Вот тут ты не прав, Кирита-кун. Существует множество вариантов сделать такое же. Например, перенос разума, перенаправление сигналов духовной оболочки, зелья смены личины, пластическая операция, ритуал обмена визуального восприятия образа, да и много чего еще. Народ явно подвис, так что отвечайте на вопросы предельно честно, иначе будут ошибки при переносе ваших душ в ваши тела, а это в лучшем случае может закончиться смертью. В лучшем, а что же тогда в худшем? Ты действительно хочешь это знать, Кирита-кун, и увеличить духовное давление? Кирита отстранился и замотал головой. Ладно, тогда первый вопрос. Когда это случилось, вы спотыкались или было неудобно передвигаться? Нет, все было нормально. Естественно, нормально. Я хорошо приладил души и к мышечной памяти подключил. Плохо. Почему? Да потому что у вас разный центр тяжести. И не только это. Сами подумайте, вы даже сидите, так как положено. Ну да, Кирита в теле Сугухи сидел, сведя колени вместе, а вот она наоборот. И заметили это только, когда я на это указал. Операция прошла крайне успешно. Так, следующий вопрос. Я еще с полчаса расспрашивал о всяком и просил выполнить какие-то действия, свойственные именно их прежнему телу. Все это делалось, чтобы народ проникся. Я же периодически хмурился, иногда облегченно выдыхал, но того, что ребята прониклись и осознали, что тут явно дело не шуточное, добился. Теперь можно было приступать к моей мсте. Итак, последнее, крайне важное, проверка. Кирита, отправляйся в свою комнату, стань перед зеркалом, разденься, ну и помацай грудь. После расскажешь, испытал ли возбуждение. Что, хором, чего кричите? Сугуха, тебе тоже похожие задания. Что мацать, сама разберешься, не маленькая. Это о, ну это. Так, слушайте внимательно, это необходимо. Нужно выяснить, не потеряли ли вы влечение к противоположному полу. Но это, как-то, это, между прочим, самый оптимальный вариант. Или ты, Кирита, собираешься к Асуне идти в теле Сугухи и спросить у нее разрешение помацать ее грудь, хотя может и прокатить. Вот только, что Сугухи предлагаешь делать? Идти к Кляйну, например, с таким предложением? Фантазия у обоих оказалась богатая, и по лицам было видно, что они прямо увидели картину, где Кирита подходит к Кляйну и говорит: «Кляйн, а можно мне потрогать твой?» Каких усилий мне стоило не заржать, пришлось даже нервные окончания отключить на время. Но мои слова возымели действие, и, пока старался не ржать, оба встали и быстро удалились в свои комнаты, а вышли оттуда, минут через 20, красные как вареные раки. В этот момент я понял, что о том, что эта шутка, распространяться точно не стоит. Ну и как, есть отклик? Оба покраснев еще сильнее кивнули. Отлично, а то я переживал, что слияние было слишком глубоким и тела начали воздействовать на души. И чем бы это нам грозило? Ну, тем, что ты бы точно начал скучать по Ли, и желал бы начать тонуть в его присутствии, чтобы он тебя спас и... Понятно, понятно, можешь не продолжать. Ну ладненько, я пошел. Куда? Как это куда? Эксперименты проводить? Или вы хотите, чтобы я провел чисто теоретический ритуал сразу на вас? Вам что, жить надоело? А на ком ты будешь экспериментировать? Да есть тут парочка, которую не жалко. Наруто Такнель, лови. Бросил Кирита зеркало, размером со смартфон, и кристаллу памяти. Вставь кристаллу памяти в выемку на обратной стороне и смотри. На кристалле были воспоминания одного маньяка-педофила, которого мне сдали вместе с другими преступниками, в обмен на зелье омоложения в прошлой партии. От того, что показывало зеркало, этих чуть не вывернуло. ЧТЭТЭТЭКЕ, отрезок из воспоминаний Кэйши Хайси, мужчины 42 лет от роду, который очень любит детей. Все еще считаешь, что не стоит выдрать из него душу и пустить на опыты. Кирита, да и Сугуха, покачали головами. Ладно, потерпите до завтра. На следующий день я честно провел ритуал, и вернул все, как было. Но изменения в отношениях были видны даже слепому. Я задолбался потом гензючить их тетку, чтобы она не замечала, как эти двое краснеют, смотря друг на друга. Еще я оставил Кирита свой телефон, как сказал, на всякий пожарный случай, ну или если у хитрожопа возникнут ко мне вопросы. Понятное дело, аппарат был производства хомяка, и потому передавать номер и звонить с другого телефона было бесполезно, как и звонить кому-то кроме Кирита. Аппарат я привязал на душу, по методу амулетов паспортов Мирлир. У Кирита, конечно, дергался глаз, когда он посмотрел на единственный забитый номер, 666-666. А через два дня он мне позвонил. Алло, Наруто, это опять случилось. Что? Ну опять этот выброс или что там было? Ладно, жди, сейчас буду. На сей раз я поменял Кирита телами с Сати. После прибытия опять просканировал этих двоих таинственными артефактами, позадавал вопросы, а после опять провел ритуал и вернул души на места. У меня на этот прикол еще большие планы. С кем бы в следующий раз поменять Кирита? Вообще я на Кирита, да и всех остальных, обижен. Хоть мне и не интересно, но они поперлись на добычу Экскалибура, а меня не пригласили. А теперь еще и гулянку по поводу удачного похода решили устроить, и опять же меня не пригласили. Так что я сам припрусь туда и покажу, как надо отмечать пройденный квест. А то небось будут сидеть салатики жевать да соком запивать. Так дело не пойдет. Тем более надо сдать Кирита Синан, а то она не в курсе, что состоит в гареме Кирита, да и о том, что ее и дочь Кирита не в курсе. Она считает, что она его младшая сестра, а Кирита не спешит развеивать это заблуждение, даже ее и подговорил, чтобы та не рассказывала. А то будет много вопросов, а на многие он ответить не может, подписку о неразглашении давал. Так что в момент, когда все сели за стол в кафешке Эгия, появился и я. Привет, народ, что празднуем, да еще и без меня, Наруто. Та часть народа, что летала на остров, аж подпрыгнула со своих мест. А вот Кирита с Сугухой обреченно вздохнули, только Юи была рада меня видеть. Ну еще Кляйн смотрел на меня с большим интересом, хотя я же в женском теле, так что неудивительно. Эгиль, как самый умный, стоял за стойкой и не отсвечивал. Синан же просто смотрела заинтересованно. До нее уже дошло, что рядом с Кирита крутится много девушек, слишком много. Так что после знакомства с Асуной, Лизбит, Силикой, Сати, Лифой, она небось пришла к мнению, одной больше, одной меньше, погоды это особо не сделает. Кирита, как ты мог меня не пригласить? Кирита, черт, откуда ты знаешь эту красотку? Почему меня с ней не познакомил? Я думал, мы друзья. Кляйн насел на Кирита, в попытках достучаться до его совести. Его слова можно было еще перевести как «да куда тебе столько», мог бы хоть одну тянку другу оставить, а не расширять свой гарем. Не познакомил для твоего же блага, и именно потому, что мы друзья, а то такие знакомства и врагу не пожелаешь. Кирита, видать, решил меня игнорить, ну и пусть, займусь пока Синан. А ты, наверное, Синан-чан, а я Наруто, приятно познакомиться. Поздравляю тебе со вступлением, Асада Сина, взаимно. И, спасибо, но со вступлением куда, как это куда? Конечно же, в ГА, бздынь, ай, Наруто, бздынь, прекрати, бздынь, дурить, бздынь, людям, бздынь, головы, бздынь, своими, бздынь, шутками, бздынь. Каждое слово Кирита сопровождал ударом плашмя мечом по моей голове. Я даже не уворачивался, все равно каждый удар припомню. И ведь он же не может об этом не догадываться, а значится, он мазохист, или адреналиновый наркоман, ну или просто инстинкт самосохранения в игре похерил. Но небольшую пакость сделать можно прямо сейчас. Юи, спасай, твой папа меня обижает. Хнык-хнык, папа, так нельзя. Кирита, да как у тебя рука поднялась на такую красотку? И вообще, ты откуда меч достал, а почему Юи называет Кирита папой? Синан решила обратиться за пояснениями к сидящей рядом Лизбит. А, ну понимаешь, тут такое дело. Да потому, что он ее отец. Даже генетическая экспертиза это подтвердила. Продолжаем просвещать Синан. И Кляйн, спасибо за заботу. Да ни за что, всегда рад помочь. Только предупреждаю сразу, я по девочкам, так что тебе ничего не обломится. Как же так? Почему мне все время так не везет? Не переживай. Хочешь, я тебя познакомлю с просто офигительной красоткой с вот такой фигурой? И изобразил в воздухе очертания, больше похожие на очень большие песочные часы, и очень смазливой мордашкой, да и характер у нее лучше не придумаешь. Что? Правда, конечно. Вот, возьми телефон. А может, лучше номер дашь? Твой аппарат туда не достанет, так что бери. Дарю. Я уже удалил все номера, кроме ее. К тому же у этого аппарата есть функция видеозвонка, так что сможешь посмотреть на нее вживую. О, спасибо тебе, Кляйн, я бы посоветовал тебе не только не звонить, но и даже этот телефон в руки не брать. Никто не знает, чем это может закончиться, но Кирита же просто не может быть ее отцом. Он не намного старше, или... А вот это очень интересная история. Кирита, давай рассказывай, я разрешаю. Или мне рассказать? Нет, лучше я сам. Далее Кирита просвещался на тайне появления Юи в этом мире. Отдельно он прошелся и по мне, объяснив, что я вообще непонятно что и неведомо какого полу. Синан, конечно, во весь этот бред не поверила, что говорит о ее нормальности. Так что мне пришлось устроить демонстрацию своих способностей. Заодно и фотку морды Кляйна сделал, когда он увидел, как я обратно в свое тело перекинулся, а после уже просто развлекался, принимая облик любого находящегося здесь с помощью Хинги. Под конец спонтанного выступления вообще выпустил уши и хвосты, с которыми сейчас игралась Юи, да и остальные девчонки периодически посматривали, но постоянно одергивали себя. Кляйн уже вовсю вел разговор со специально созданной для него куклой, хотя она скорее ДПС, искусственно созданной личностью с определенными параметрами. Думаю, скоро Кляйн поинтересуется, как можно с Мими встретиться, а я нагружу его тем, что она живет далеко и личная встреча невозможна, но за небольшую услугу я могу организовать ее переезд, конечно, если Кляйн настроен серьезно, ведь там, откуда Мими, очень строгие традиции. И если он готов взять ответственность, то я помогу все устроить. И меня совесть не мучает, что я парню подсовываю искусственно созданную девицу, которой уже заложен высокий уровень симпатии к нему. Если точнее, то Кляйн — воплощение ее идеала мужчины. Пара духов разума на основе многих скопированных личностей сшили именно такую. Плюс добавлены черты характера — однолюбство и верность. Кляйну вообще-то уже 25, и второй половины, да даже подружки, у него не наблюдается. А e-mail от некой скульт лучше вообще выкинуть. Я попросил Кейбу пробить его обладательницу. Скажу прямо, наебалово. Образ в игре и в жизни отличается, как небо и земля. Хорошо, что не мужик. Хотя, наверное, лучше бы был мужик. Тогда было бы не так обидно Кляйну. А то потратит время, а потом посидеет при встрече. Так как в реале оператор, который выдал ему e-mail, является дамой слегка за 30 и весом слегка за 100. Так что, как по мне, лучше искусственно созданная молодая красотка, которая влюблена в тебя по уши, чем такое счастье, которое хрена с два будет с ним видеться в реале, так как по инфе, нарытой Кейбой, у этой дамы таких как Кляйн было уже трое, и все три раза до реала не доходила, и та была послана куда подальше. А так Кляйн получит красивую, верную жену, которая даже родить ему детей вполне сможет. Ведь в этом мире есть доступ к колесу реинкарнации, и с рождением проблемы не будет. Ну а за мою помощь ему нужно будет всего-навсего побегать по моему Айнкраду. А то на этих перерожденцев надежды нет. Некоторые, как узнали, где очутились, попрыгали с края, а другие носа за пределы деревни или города, в котором родились, не кажут и совершенно не собираются идти навстречу приключениям и открывать новые горизонты. Так что придется Кляйну пару этажей пройти, так сказать, показать пример остальным. Поначалу думал туда отправить Кирита и Ко, но потом передумал. Он же просто не пустит на передовую никого из девушек, а те в свою очередь никуда не отпустят его, и будут все вместе сидеть в стартовой деревне, и в лучшем случае будут толпой на одного кабана ходить. Да и не буду я закидывать Кирита без его на то согласия, да и у Кляйна согласия спрошу. Захочет получить Мими в свое полное распоряжение, выполнит квест. Не захочет лазить по Айнкраду, его воля, но и Мими он будет видеть только через аппарат, да и то недолго, батарея там не вечная. Да и Хомыч не будет просто держать бесполезную единицу, и скорее всего либо отформатирует МДП и перепрограммирует, либо откатит воспоминания до момента знакомства и отправит в одно из экспериментальных поселений, которые строятся на некоторых летающих островах, да и на обычных. На одном размером с Мадагаскар так вообще несколько королевств планируется построить. Души для этого хомяк добыл в еще одном техногенном мире. Велосипед он изобретать не стал и просто провел тот же трюк с атакой и свитками с суккубами. Разве что защиту поставил на свитки и контракт доработал, так что проблем, как в прошлый раз, быть не должно, а вот души будут. Их он планирует размещать в перемешку с ДП. Точнее, перерожденцы будут рождаться в семье ДП и воспитываться в соответствующем культурном ключе, да и часть ровесников будет также ДП. Хомыч хочет провести эксперимент по усилению душ или повышению их уровня ценности. Вот взять обычную душу задрота, у которого уровень с горем пополам дотянул до ликвидности, чтобы считаться одним КД, и поместить его в общество типа магического или простого средневековья, а после создать несколько ситуаций, типа квестов «Спасти принцессу» и все такое. С учетом, что большинство населения будет ДП, которые будут следовать программе, то проблемы подстроить то или иное событие не будет. Вот и будем посмотреть, сможет ли душа поднять свой уровень и тем самым стать ценнее. Атмосфера была довольно хорошая, так что стоило приступать к следующему этапу праздника. Ну а теперь предлагаю отметить выполнение мегакрутого квеста. Хотя я там и не присутствовал, по причине того, что меня не пригласили. Но вы не переживайте, я на вас совершенно не обижен, честно-честно, и не планирую устроить вам за это страшную мстю, честно-честно-честно. У народа на лицах было написано «не верю», и бля, что же он такого готовит? Так что предлагаю забыть об этом недоразумении и выпить. И достаю из инвентаря ящик вина из запасов хомяка. Только не это. Кирита и Сугуха, синхронно. Я пить не буду. Опять синхронно. Ой, да ладно вам. В этот раз продукция не моего производства. Да и в прошлый раз вы сами виноваты. Нечего было конфетами с ликером закусывать. Все равно я это пить не буду, и другим не советую. Кирита решил испоганить праздник, отбив у всех желание немножечко выпить. Но, это, между прочим, вино 400-летней выдержки. 400-летней, да одна бутылка такого должна стоить больше, чем все мое кафе и дом с машиной вместе взятые. Эгиль решил вмешаться в разговор. Оно действительно именно такое, абсолютно. Ну, может, на год-два я ошибся. У Хомыча в погребе разделение по столетиям и десятилетиям. Эти стояли в части, в которую перемещают то, чему уже за 400 лет, так что, можно попробовать, а для чего еще я его на стол выставил? Эгиль, лучше не стоит. Кирита, это даже круче, чем ингредиент С-ранга, нам такое в жизнь не попробовать, да что там даже вживую увидеть, и то вряд ли получится. Я, пожалуй, тоже попробую, когда еще представится такая возможность. Вот и Кляйн подтянулся. Эх, если что, я вас предупреждал. Да ладно тебе, Кирита, говоришь так, как будто я всех отравить собираюсь. А я ведь старался, искал, и для Юи кое-чего нашел. Вот держи, и выставляю бутыль с соком одного очень интересного деревца. Само оно довольно безобидно, но вот его плоды — это что-то. При разламывании из косточки на огромной скорости вылетает жгут с ядовитым шипом на конце, и после попадания в жертву очень быстро подтягивает семечко, которая быстро начинает прорастать в теле жертвы. Так что косточки надо извлекать в хорошо закрытом доспехе, ну или иметь хорошую реакцию, чтобы успевать перехватывать шип. Но несмотря на весь геморрой с этим плодом, сок из него восхитительный, и стоит таких мучений. Хотя я на это дело подряжаю рыцари смерти, им на эти семена пофиг. Даже не вздумай спаивать ребенка. Слова Кирита были довольно весомыми, ведь они были подкреплены мечом у горла. Растет парень, скоро уже начнет всяких придурков мечом по голове, уже не плашмя бить. Кирита, даже в мыслях не было, это реально просто сок. Хочешь, я сам часть выпью? Я не уверен, что тебя даже бочка яда почесаться заставит. Вкуснотища. Кляйн с Эгилем уже приложились к вину, и если Эгиль пил не спеша, чтобы прочувствовать весь букет, то Кляйн хлебал вино, как воду. Простите, но только меня напрягает факт того, что эти двое достают практически из воздуха предметы, а один меняет внешность и вообще отращивает себе лисьи хвосты и уши. И это я не упоминаю про все, что было сказано до этого. Синан стала голосом разума в этом кафе. Меня этот вопрос, кстати, тоже интересовал. Ну, понимаешь, мы недавно слетали на самолете на отдых на другую планету. Я в этом уверена, несмотря на все бегущие строки на второй по счету Луне. Да и тот факт, что пилотировал самолет гигантский хомяк, заставляет смотреть на вещи по-другому. Лизбет, ты забыла о парашюте. А, точно, парашют, который помимо того, что не раскрывается, когда доставляет пассажира до Земли в целости и сохранности, возвращается на борт своим ходом, для спуска следующего человека. Ты забыла сказать, что этот парашют еще и человека с Земли на борт самолета отвезти может. Точно-точно, Юи понравилось прыгать с парашютом, потому ее несколько раз телепортировали на борт, а когда Наруто это надоело, ее туда поднимал парашют. А какой там персонал в гостинице? Не напоминайте. Особенно ли? Не напоминайте. Кирита поддержал стон Асуны. Ну а я на волка с ним ходила. Я до недавнего времени вообще была мертва, так что... Ну а я еще в Айнкраде с ним торговал. Ну остальные же не парились по этому поводу, вот я и подумал, что все нормально. И вообще, Кирита, ты когда научился мечи из воздуха доставать, обязательно рассказывать, у меня опять дежавю. Куда я попала? Точно, я же подарок для Синан подготовил за вступление. Вступление куда? Это тебе потом Кирита, в более приватной обстановке, будет объяснять, а пока держи. И вытащил довольно объемный кейс, в котором была вполне себе настоящая снайперская винтовка такой же модели, какой Синан пользовалась в игре, ну и пара обоим патронов. Еще пару ящиков с патронами я уже оттащил к ней домой, как и патроны к пистолету и сам пистолет, и ящик гранат. Это же, Синан замерла, уставившись на винтовку. А вот теперь у меня дежавю. Братик точно так же пялился на мечи, которые ему подарили. Она же настоящая. Синан скорее констатировала факт, чем спрашивала. Конечно, сам на армейском складе взял. Взял? Ну да, взял. Конечно, солдатики были недовольны и в меня стреляли. А Синан не арестуют за такое? Нет, наверное. Синан, ты главное по улицам с ней не бегай, по сторонам не пали, и все будет ок. А если нет, обращайся к Кирита, у него уже есть опыт в подобном деле. И благодаря кому я его получил? Кстати, тебе, Кирита, тоже небольшой подарок. И вручаю ему пистолет, такой же, каким он пользовался в ГГО. Световой меч не дарю, так как твои ковыряльники ревновать будут, да и лучше они этой игрушки. А можно мне? Конечно, Юи-чан. Вот возьми, Юи. Не включай, это опасно. Нельзя давать ребенку такие опасные вещи. Кирита, скажи. Да, Юи, Асуна права, не стоит. Вот когда немного подрастешь. Кирита. Ладно, я понял, Асуна. Ну, Кирита, ты и подкаблучник. Вот, учись как надо. Молчи, женщина, твое место на кухне. Асуна на такое опять пародировала рыбу. Ты записывай, Кирита, записывай, но запомни главное. И перешел на заговорщицкий шепот, но так, чтобы все слышали. Вслух такое не ляпни. Вообще посидели неплохо, несмотря на то, что споить никого, кроме Кляйна, который уж очень присосался к вину, не удалось. Синан еще несколько раз поднимала вопрос нормальности происходящего и почему все относительно спокойно на это реагируют. Тут Эгиль блеснул эрудицией и рассказал, что у многих из тех, кто прошел Айнкрад, сильно переменилось мировоззрение. Точнее будет сказать, что народ стал менее бурно реагировать на ситуации, в которых другой обыватель будет в шоке. Он даже привел пример. Один школьник, который до САА был тихоней, которого все шпыняли, при ограблении магазина помог скрутить грабителя, совершенно не испугавшись ножа, который был у того в качестве оружия. Ну, В каноне Кирита тоже в реале против Сугу себя проявил, да и то, что он с довольно глубокой раной спокойно пошел предупредил медсестру о преступнике, а после поднялся к Асуне, которая также не особо обеспокоилась наличием у Кирита раны. Теперь хоть понятно, почему на острове народ не бегал с криками «Мы все умрем» и не держался от моря на расстоянии в несколько километров из-за обитающих в нем зверушек, а спокойно продолжал отдыхать. Для них просто все это не так шокирующе. Ведь для них, выходить на передние края и сражаться с монстрами было так же естественно, как и поход на работу для обычного человека. А то, что погибнуть можно, так и при походе на работу можно под машину попасть, если не быть осторожным. Синан же не бегала с криками и не паниковала благодаря уже пережитому, но все равно считала, что попала в дурдом. Подаренную мной винтовку, пистолет, гранаты и прочее она сдала властям, за что я на нее в обиде, но мстить буду потом. Но хоть морды местных копов порадовали, лица у них были такие вытянутые, когда в отделение заявилась девочка и выложила на стол дежурного винтовку и пистолет, а после сказала, что за патронами и ящиком гранат им придется ехать уже самим, а то она и это еле дотащила. Понятное дело, без хитрожопа тут не обошлось, его обо всем предупредил Кирита и попросил посодействовать. Тот, конечно, поломался для вида, хитрожоп все же, но все провернул как надо. Вообще ему грех жаловаться, из-за того, что у него есть контакт с Кирита, а через него и со мной. Хитрожоп неплохо так поднялся по карьерной лестнице, а на следующую ночь у меня была запланирована страшная мстя для всей компании. Наутро, все, кто был в кафе, кроме Эгиля и Кляйна, эти про меня мало что знали и пригласить не могли, проснулись с некоторыми лишними аксессуарами. Все семейство Киригая, ну за исключением Мидори, обзавелось лисьими ушами и хвостами. Лизбит получила набор кошачьих причиндалов. Селика обзавелась кроличьими ушками и хвостиком. Сати получила зайчи. Синан же за свой характер получила волчьи уши и хвост. Больше всех досталось Асуне. Она получила коровьи рога и вым, грудь шестого размера. Вообще все это было действием немного усиленного зелья ух, так что эффект был временный и заканчивался через сутки. Но народ-то об этом не знал. Реагировали все тоже по-разному. Например, семейство Киригая, увидев поутру все это богатство, просто вздохнуло, выдав «Наруто», и спокойно поперлись на кухню пить чай, разве что Юи обновкам радовалась. Она вообще с каждым днем вела себя все больше похоже на ребенка, там на нее не давило тело, она была чистым разумом, пусть и с симуляцией эмоций, да и просто ограничения у нее были, а теперь она была их лишена и получала от этого массу удовольствия. Сати особо панику не разводила, а сразу прибежала к Кирита, где присоединилась к чаепитию пофигистов. А вот Селике не повезло, ее спалили родители, и после того, как поняли, что это не просто украшение, подняли кипиш и отправили ее в больницу на обследование. Лизбит и Синан после того, как немного успокоились, позвонили Кирита, полагая, что он-то точно в курсе, если случится какая-нибудь хрень. После они также поперлись на встречу с Кирита, назначенную в кафе Эгиля. Кирита по дороге опять напрягал хитрожопа, чтобы тот спасал Селику. До меня, понятное дело, он не дозвонился, ну и до Суны тоже, но я тут совершенно не при делах, она сама, после того как посмотрела на себя в зеркало и прочитала послание, оставленное мной, остальные, между прочим, на него почему-то забили, отрубила телефон и отправилась по указанным в послании координатам, предварительно замаскировав рога шапкой. По городу Асуна нарезала круги почти до вечера, в каждом послании были координаты на следующие, а размещал я их, где попало, даже в мужском туалете на станции метро или в средней школе в кладовке. Суетилась она так потому, что в послании было написано, что если она хочет узнать о том, как избавиться от изменений, должна найти последнее послание, все же остальные являются подсказками к его нахождению. Набегалась она прилично, и за это время стопудово стала звездой местного ютуба и мечтой всяких извращенцев. Ведь лифчик на такое хозяйство она найти не смогла, и ей пришлось мотаться по городу без него. Предпоследним пунктом поисков стала Дицейцав, послание за стойкой Эгиля. Когда Асуна влетела в кафе и увидела всю компанию, воцарилось молчание, которое через некоторое время нарушила Лизбит. «Вот это бюст, Асуна, это точно ты, Кирита, так и у вас тоже, как видишь, подруга, но ты оказалась самой везучей из нас». «Нет-нет, Лизбит, самый везучий тут я». «Это почему, братик?» «Да потому, что с Наруто бы сталось сделать мне то же самое». И взгляд на Асуну. «О, так что я вполне доволен тем, что есть. Но все же стоит ждать еще чего-то, а то как-то мелко для страшной мсти. Что значит мелко? Я весь день по городу мотаюсь, добываю эти глупые послания, которые только и указывают на приблизительное местоположение следующего. Ко мне за это время с непристойными предложениями приставали 28 раз. Я ужасно устала, и плечи просто отваливаются. А вы спокойно сидите тут и говорите мелко. Послание, а точно, было какое-то письмо от Наруто. Братик, ты его читал? Нет. Все равно там скорее всего только злорадство и издевательство. Ты уверен? А то может там было что-то серьезное? Да. Там говорилось о том, что чтобы выяснить, как избавиться от этого, Иасуна показательно сняла шапку и потыкала пальцем врага, а после и грудь приподняла для наглядности, отчего вся мужская часть собравшихся сглотнула слюну. Нужно найти письмо. И как успехи, подруга? Предпоследнее должно быть за стойкой. Сейчас гляну. Да, нашел. Вот. Асуна взяла конверт у Эгиля и, вскрыв, погрузилась в чтение. При этом у нее после первых же строк начал дергаться глаз. Что там? Там мой адрес и моя комната. Письмо лежит у меня под подушкой. Асуна с силой смяла письмо и со всей силы бросила об пол. Ты был прав, братик. Да, скорее всего завтра он позвонит или ответит на звонок, и тогда можно будет выяснить о том, как это убрать. Я домой. Тебя подвезти? Нет, доберусь на такси. На твоем мотоцикле будет не очень удобно. Это точно, Кирита-кун будет сильно отвлекаться и вы можете попасть в аварию. У Лизбит была такая пакостная ухмылка, да и направление взгляда прослеживалось очень легко. Так что скоро до всех дошло, что она имела в виду. Через некоторое время Асуна разносила собственную комнату. А все потому, что в послании было написано: нужно просто подождать, к утру само рассосется. Тот факт, что приколоться получилось только с Асуной, не радовал. Она вообще довольно бурно на подобное реагировала, но ее можно понять, родители наседают с выбором подходящего мужа. А после обнаружения у нее реквизита из ее комнаты на острове, чемоданы, оставленные в номере, я любезно доставил к ней домой, родители только усилили напор и еще больше начали наезжать на Кирита. Типа он очень плохо на нее влияет. Так что будем продолжать отыгрывать прошлый прикол. А заодно и Синан припомним сдачу моего подарка в полицию. Этой ночью Кирита был поменен местами с Синан. Утро в доме Киригая началось с криков из комнаты Кирита. Тут порадовала Сугуха, которая уже такое слышала. Это когда я менял Кирита с Сати, и довольно быстро успокоила Синан в теле Кирита, объяснив, что все нормально, это поправимо, не в первый раз уже, так что волноваться не нужно. Вот доберется Кирита сюда, позвонит Наруто и все будет нормально. Синан на некоторое время успокоилась, но стоило ей немного начать мыслить, как до нее дошло, что чтобы Кирита пришел сюда, ему в ее теле нужно будет одеться. Тут Сугуха опять успокоила Синан, заявив, что и тут проблем нет, Кирита это не впервой, он научился не только расстегивать и снимать лифчик, но и обратную последовательность действий знает. Вскоре отзвонился Кирита и успокоил тем, что уже в пути. Я же ждал звонка от Кирита, который не заставил себя долго ждать. Да, слушаю. Максимально сонным голосом. Наруто, понимаешь, тут такое дело. Уши и хвосты должны были еще вчера исчезнуть. Да, тут все нормально. Но это опять случилось. И вот сейчас сижу напротив троицы, разместившейся на диване, и с большим подозрением смотрю на Кирита. Кирита, сознавайся, ты это специально. Что? Нет, нет, я понимаю, ты здоровый парень и у тебя есть желание, но блин, используй более традиционные способы получения в свое распоряжение женского тела. Что? Нет, я не такой. О, значит, все же это произошло, и тебе теперь нравятся мальчики, и таким способом ты повышаешь свои шансы на успех? Нет, прекрати уже. Можно как-то это прекратить? Можно. Как? С подозрением и опаской спросил Кирита. Очень просто. Берешь с собой Сугуху, Синан, если она не против, и идешь в свою комнату, где и занимаетесь сексом. Что? От всей троицы. Да то. Кирита, тебя же явно тянет к женскому телу, а из-за того выброса, у тебя на подсознательном уровне появилось понимание, что если это произойдет еще раз, у тебя будет женское тело в полном твоем распоряжении. Нет, я о таком даже не думал. Кирита, подсознание — это штука довольно сложная и непонятная, а лечение, между прочим, проверенное. После второго раза я порылся в библиотеке, да и справки навел. Так вот, твой случай не первый. Был один снаходец в Академии магии Мира Ингран. Так его подсознание также запихивало его душу в тела одноклассниц. за что он был неоднократно бит и проклят. Его после шестого случая даже отчислили, но это только усугубило проблему. Он начал меняться телами с девушками, которых хоть разок увидел, каждую ночь. И так сложилось, что в результате обмена он капитально обломал все планы на вечер одному очень влиятельному человеку, который просто нанял убийцу, который его прирезал во сне. В результате он застрял в теле той девушки, в которую вселился той ночью. После жертвами стали и парни. И продолжалось это до тех, пока в теле одного парня, писаного красавца по мнению всего женского населения Урта, это столица одного из королевств мира Ингран, у него не случился секс с одной из девушек, в которых он попадал в самом начале. Не уничтожили этого кадра только из-за ректора академии, которого этот феномен очень заинтересовал, и он его активно изучал. Так вот, в тех исследованиях он сделал вывод, что переселения были не только из-за его способностей, но и продиктованы подсознанием парня, у которого просто было половое влечение к своим одноклассницам. Это потом его начало кидать в любую симпатичную девушку, а в парне и потому, что свое тело уже было мертво и возвратиться было некуда. И что с ним стало потом? Да ничего. Ректор понял, что такой способ обзавестись новым молодым телом ему не подходит, уж больно там все на подсознание завязано и на неудовлетворенные желания, и дал отмашку всем, кто очень хотел, прибить этого ходока. Все же от его действий многие пострадали, особенно он разошился после смерти своего тела, так что его душу скормили какому-то злобному духу. Но братик не такой, он не будет. Да я и не говорю, что Кирита что-то такое начнет творить, но это пока его хождения распространяются на тех, кого вы знаете, и тех, кто знает, что все можно исправить. А вот получится, что вселится он в какую-нибудь истеричку, и та, очнувшись в теле Кирита, нападет на кого-нибудь из вас, на Юи, например. Ну или повесится, вены себе порежет или еще как сведет счеты с жизнью, а Кирита застрянет в ее теле. Я, конечно, не настаиваю, и в помощи не отказываю, но я не всегда смогу явиться по первому зову. Это сейчас я в этом мире или где-то рядом с ним, а могу и далеко по делам свалить, тогда придется ждать, и возможно долго. Так что решайте сами. Народ капитально загрузился. Так, братик, пойдем. Сугуха взяла Кирита за руку и потянула за собой. Куда? В твою комнату. А вот это выдали все, включая меня. Такого поворота я не ожидал, думал поприкалываться, да и подтолкнуть Кирита на более активные действия в реале с Асуной. А то они на свидание ходят, обнимаются, целуются, но дальше дело не заходит. А оно вот как получилось. Вместо Кирита, на которого и был рассчитан рассказ, прониклась Сугуха. Я рассчитывал, что проникнется Кирита и побежит к Асуне, чтобы таким вот приятным способом обезопасить всех своих знакомых девушек. Но и так норм, а то у Кирита гарем, а он этим совершенно не пользуется. Но блин, что теперь делать с островом, на который я думал всю эту компашку закинуть на годик-другой? И ведь план подготовил, с хитрожопом договорился, о том, что он их всех отправит на самолете на обследование куда-то за границу. Ну а по пути крушения на необитаемом острове, уж за пару месяцев отношения с гаремом, даже у такого дуба как Кирита, должны были бы перейти в горизонтальную плоскость. А вот потом можно было и команду спасателей к ним направлять. Комментарий к глава 40. Проверил, Иисусус. Если не трудно, оцените заявку. https://fitsboek.net/request/460/2028/Иисусус. https://moni.yandex.ru/4.1.0.0.1.5.6.0.3.0.6.1.8.0. Глава 41. Сугуху и Кирита я решил оставить наедине, не свечку же мне им держать. Так что, прихватив с собой Синан и Юи, свалил из дома, который был окружен барьером, который не только никого не пустит, но и заблокирует все возможности связаться с теми, кто в барьере. Ни телефон, ни интернет, ни просто докричаться не получится. Да что там, барьер то, что снаружи происходит, показывать не будет. Он как зафиксировал картину снаружи на момент установки, так и будет ее транслировать вплоть до отключения, которое произойдет через 12 часов. Синан же, находящийся в пришибленном состоянии, я выдал на руки Юи пачку бабла и дал задание погулять с ребенком до вечера. Юи же объяснил, что ее папка и сестренка Сугуха в данный момент заняты медицинскими процедурами, и мешать им нельзя. Ну вроде все предусмотрел, теперь им даже инопланетное вторжение не помешает. Хотя есть вероятность, что сами передумают, и вероятность этого довольно большая. Но тут пусть уже сами разбираются. Оставив этот мир, предварительно активировав маяк временной аномалии, чтобы вернуться максимум через день после отбытия, вернулся в домен. А тут меня поджидал хомяк для решения ряда вопросов и отчета по некоторым проектам. Первым делом он доложил об успехе метода сбора душ с помощью свитка с суккубами. Конечно, после вложенных мер безопасности передача свитка стала невозможной и после смерти последнего контрактора и прибытия его души сюда, тот самоуничтожался. Но хомяк увеличил вместимость свитка благодаря новым методикам и теперь каждый свиток вмещал 520 полей для имен. Методика осталась та же. Найти подходящий мир, после найти в нем пару сотен задротов, которых и сделать распространителями. Им же хомяк ставил нательную запечатывающую печать для ношения свитка. Самое прикольное, он объединил в ней еще и техники Амёдзи, так что простенький Шикигами, который был настоящим хозяином печати, следил за обстановкой. И если носителя принуждали достать свиток, тот просто блокировал эту возможность. Конечно, были и другие возможности завладеть уже извлеченным свитком, да и банальный обман также может иметь место быть. Но на этот случай также была защита. Если свиток находился вне печати, каждые 12 часов он должен был взаимодействовать с носителем свитка, и если этого не происходило, свиток отправлялся обратным призывом в инферно к суккубам. Хомыч таким методом обработал уже 3 мира из тех, где я оставлял свои визитки и куда он мотался вместо меня на призыв. На данный момент удалось получить уже 230 802 души. Часть из них отошла суккубам за труды праведные. Хомыч расщедрился и целых 2802 души им отдал. Я уж думал, что он приболел, но после того как понял, что он просто увеличивает штат суккуб для того, чтобы наделать больше свитков и соответственно получать больше душ, успокоился. Мне же предстояла работка по нахождению интересных миров и установке там межмировых врат, ну и распространение свитков в подходящих мирах. Тут Хомыч прав, технология врат уже проверена и можно оставлять их в интересных нам мирах, а маяки временных аномалий позволят регулировать свое присутствие в каждом. Хомыч уже работает над подходящим пультом и часами, чтобы не попутать где и когда. Также хомяк обрадовал меня новостью, что мои хьюги очень даже боеспособны и полезны. Этот гад наведался в поселение, навешал рамина на уши девочек, и хрен с тем, что первым из них уже за несколько столетий, и забрал их в поход во имя Создателя. Я, конечно, понимаю, что выполнять желание законного наследника престола, бастарда троюродного брата ныне почившего короля, дело полезное и нужное, особенно если он клянется отплатить за это. Вот Хомыч и предоставил ему армию. Наследничек, конечно, не ожидал получить такую армию, и поначалу думал, что его наебали, но когда на него наехал отряд грязного узурпатора, также известного как первый сын ныне покойного короля, осознал свое счастье. Как оказалось, девочки все эти столетия не халтурили, а активно тренировались и совершенствовались. А чего может стоить Джаунин Хьюга в ближнем бою, да еще и против простых людей, представить легко. А если взять во внимание, что они продолжали тренироваться и развиваться все это время, да и зелья для повышения резерва периодически пили, после, конечно, же долго занимались тренировками для того, чтобы восстановить контроль и улучшить его. Так что каждая стала настоящей машиной смерти, нападающих даже наличие мага не спасло. Тот просто ничего не мог сделать. Девочки от заклинаний либо уворачивались, либо принимали на техники, а после того, как закончили с оценкой возможностей местных шиноби, прирезали несчастного. По отчетам выходило, что они вообще предпочитали с магами тактику «прирезать во сне». Так что перед финальным боем на стороне узурпатора не осталось ни одного мага, всех в ночь перед генеральным сражением вырезали. А после хомяк показал мне записи с своей памяти. Да, когда пара сотен хьюг врезается в строй воинов, это жесть, похожая на смесь боулинга и мясорубки. Понятное дело, что ни одна душа с этого поля не ушла на тот свет. У каждой девочки были сделаны хомяком ловцы душ. Эти хреновины хомяк сделал, скрестив ужас ежом, а точнее мелкого йокая, шикигами и духа. Ловец жил в амулете-домике, частью которого была небольшая ловушка душ, точнее даже небольшое духовное пространство, куда помещалась пойманная ловцом душа. Ограничений у этих существ и ловушек было довольно много. Первое – это размер пространства, туда нельзя было запихать больше сотни душ. Второе – эти духовные химеры привязывались к носителю как фамильеры, так что обвешаться десятком таких домиков возможности не было. Третье – они могли поймать, хотя вернее будет сказать проводить душу, только недавно умершего, причем насильственной смертью. Силы у этих существ практически не было, они скорее обманом сопровождали шокированную смертью телесной оболочки душу в ловушку. К тому же, они хватали только тех, кого убивал их хозяин. Благодаря этим ограничениям местные боги могли только скрипеть зубами. Хьюги вообще люди, а духи их фамильяры, да и берут они свою законную добычу. Хотя вряд ли местные бы обратили внимание на разборки людей, даже если те вызвали демона. Тот-то к ним не лезет, мир уничтожить не пытается, прорыв на темный план не открывает, ну значит и обращать внимание на такие мелочи не стоит. А местечковые башки, так хомяк их быстро скрутит и как трофей утащит. Вскоре новый царь очень сильно пожалел, что его не прирезали воины узурпатора. Ну да, хомяк ободрал его как липку, казну подчистую выгреб, от армии еще при перевороте практически ничего не осталось, ну и положенную плату в качестве 10 тысяч душ он взял. Так что после того, как по деревням ходили воины короля и забирали людей, с каждой деревни по 5 человек каждого полу в возрасте от 16 до 20, революция ему обеспечена, ну или вторжение от соседей, которые не потерпят под боком демонопоклонника, устраивающего массовые жертвоприношения. Конечно, хомяк никаких жертвоприношений не устраивал, он что, больной, ресурсами разбрасываться? Ведь у нас сейчас основная цель – заселение внутреннего мира, и нахрена тогда убивать крестьян, чтобы после тратить энергию на воскрешение и ресурсы создания тела? Намного проще, а главное дешевле, взять и переместить сразу живых людей. Так что он подготовил для них жилье, разделив на группы по 200 человек и расселил на одном из островов, на котором уже были деревни и даже небольшие города, в которых жили ДП. Сами же крестьяне были в полном офиге от происходящего. Страшный демон, и если кто-то считает, что хомячки не страшные, то они просто не видели моего. Мой хомяк это очень страшный зверь, не стал их жрать. Вместо этого переселил их в пустующую деревню, в которой дома были намного лучше тех, что были у них на родине. Да на каждую пару приходилось по одному дому с подворьем и даже скотиной. В погребе, в каждом доме, обнаружился очень большой запас продовольствия, да и для скотины корм был в приличном количестве. Также были инструменты для занятия земледелием, да и все необходимые мелочи типа посуды, швейных принадлежностей, тоже были в каждом доме, как и по несколько комплектов очень хорошей одежды на каждого человека. Они поначалу подумали, что демон решил их откормить, а уже потом съесть, как и прошлых хозяев этих великолепных домов. Но вскоре поняли, что все тут совершенно новые, и до них тут никто не жил. А когда в теперь уже их деревню приехала телега, которой правил старик, который поведал, что такое иногда случается, демон никого есть не будет, ведь его отца точно так же доставили сюда, и вот уже сколько лет прошло, а демона они больше не видели. Народ, конечно же, первое время жил с опаской, но уже через год по местному ускоренному времени свыкся, и даже начал наслаждаться новой, более комфортной и сытой жизнью. Конечно, местная флора и фауна давала о себе знать, но это, если таскаться за пределы защитного поля, которое окружало деревню и прилегающие территории, а так все норм. Вторым важным вопросом стало обнаружение хомяком на территории спизженной Японии, запечатанного несколько тысяч лет назад они. Хотя какой это нахрен они, это был уже вполне себе отожравшийся архидемон. Как эту тварь вообще смогли запечатать? Хотя скорее всего вмешались боги, без них хрена с два бы запечатали. Вот только из-за того, что боги остались там, а печать теперь здесь, последнее начало разрушаться. И перед нами встал вопрос, что делать и как делать. Хомыч предлагал организовать запечатывание, как со зверобогами из мира Лир. Благо они был туп как пробка, и несмотря на всю свою мощь орудовал дубиной и руками. Конечно, при этом он напитывал их таким количеством энергии, что и прямое попадание Армагеддона пережить было проще. Конечно, еще одна батарейка уровня ядерного реактора это довольно неплохо, но у нас такие есть и лежат они бесполезным грузом, точнее очень даже полезным, но пустить их на воплощение мира жаба душит, ведь он и так почти воплощен, а на другие нужды пока такие батарейки не требуются. И тут я вспомнил про наличие у меня в загашнике запечатанной пешки Райзера Феникса, мире кажется, да и о нескольких фигурах, которые у меня также были. Мне очень был интересен принцип, по которому эти фигуры могут превратить обычную человеческую душу в демоническую. Конечно, даже без исследований ясно, что для этого нужно много энергии специфического оттенка и происхождения. Думаю, именно по этой причине Их не выдают каждому желающему по паре комплектов в день, но энергии благодаря найденному они у нас теперь будет просто завались. Конечно, перед этим его нужно будет перезапечатать, думаю, печать, которой был запечатан лис в кушине, отлично подойдет для этого. Хотя Хомыч точно ее творчески доработает и усилит, да и страховку сделает, и звезды смерти будут с орбиты на это место смотреть заряженными главными орудиями. Попытка переговоров с Мирой провалилась. Сначала она была дезориентирована и не понимала, где находится, после даже не стала слушать объяснения и атаковала. Я честно долго терпел, все же ее боевая мощь где-то на уровне Сакуры, хотя нет, Сакура посильнее будет, она хоть кунаем пырнуть может и взрыв печатью воспользоваться, а это только и делало, что палкой меня била. И продолжила она это занятие даже после получения последнего предупреждения о том, что еще один удар и я ее тупо препарирую. Так что вскоре оказалась на операционном столе. Изучение ее тела и души дали мне очень много, а в связке с изучением целых фигур и того больше. Не помню, кто там изобрел эти фигуры зла, но он реально гений. И тут не только перестройка души по образцу, но и дополнительный функционал в виде усиления каких-то качеств, и ментальная привязка по типу связи хозяин-фамильяр, а также энергетическая связь, которая работает в обе стороны. Сами же фигуры являются кристаллизованной демонической энергией с примесью тьмы и кучей впаянных заклинаний и конструктов. Фишка еще и в том, что король является передатчиком и образцом. После принятия демоном фигуры короля, от него в другие устремляется энергия, которая после является образцом для перестройки. Именно по этой причине даже у перерожденных демонов из свиты Феникса, так же как и у хозяина, круг перемещения был огненным. Да и крылья скорее всего со временем бы стали такими же.